Я слышал такое суждение. Коли сын неба не навел порядка в делах правления, можно расспросить дикарей четырех сторон света. Этим словам и вправду можно верить. Трудно, впрочем, поверить, чтобы в свои молодые годы Кун Цю мог назвать дикарем правителя соседнего удела. Зато есть основания полагать, что к тому времени он уже занимал какой-то пост при дворе, иначе едва ли ему представилась возможность побеседовать со столь высоким гостем. Современников Конфуция более всего поразили, вероятно, не его слова сами по себе, а его жажда знаний. Для нас же этот рассказ древней хроники примечателен тем, что он дает понять, Конфуций уже тогда пользовался достаточным авторитетом для того, чтобы на равных вести ученые беседы с правителем удела и даже делать ему двусмысленный, не сказать оскорбительный, комплимент. К несколько более позднему времени относится другой эпизод, который тоже свидетельствует, помимо прочего, о том, что Цю из рода Кунов рано прослыл очень образованным человеком. Будучи лет 27 от роду, Кун Цю впервые попал на торжественное жертвоприношение в родовом храме Цзоугуна и без устали расспрашивал служителей храма обо всем, что видел вокруг. Немедленно среди присутствовавшей там именитой публики пополз насмешливый шепот. Кто сказал, что сын человека из Цзоу разбирается в ритуалах? Он же спрашивает обо всем подряд. Когда Конфуций узнал об этих пересудах, он, ничуть не смутившись, отрезал: «В таком месте спрашивать обо всем подряд и есть ритуал». Традиция видит в этом рассказе лишь очередное подтверждение необыкновенной дотошности Конфуция в изучении обрядов. Но в поведении Конфуция, и особенно в его словах, видится более широкий или, если угодно, более тонкий смысл. Спрашивая обо всем и вся, Конфуций, несомненно, во многих случаях заведомо имитировал незнание. Он принимал позу ученика и демонстрировал другим, что учится постоянно. Одновременно подобная манера позволяла ему, не теряя лица, и в самом деле узнать что-то новое. Но эта игра в учение была для Конфуция наисерьезнейшим делом. Она была поистине его жизнью. Так условности этикета и самые заветные устремления души сходились для Конфуция воедино. Молодого смотрителя пастбищ интересовали в ту пору не только старинные обряды и предания. Его главным открытием тех лет стал мир церемониальный, такой непохожий на песни простонародья музыки, мир необычных созвучий и удивительных инструментов, каких не встретишь за стенами дворца. Тут хранились барабаны всевозможных форм и размеров, многострунные певучие лютни, бамбуковые флейты, большие рамы, на которых висели каменные пластинки, и даже целый оркестр из 64 больших и малых колоколов. Не каждому хватало способностей и терпения разобраться в тонкостях этой сложной истинно царской музыки. Еще раньше Кун Цю, как все дети знатного происхождения, учился петь песни поэтического канона цзоусцев. Теперь он узнал, как надо их петь под аккомпанемент, предписанный древними правилами. Ученые люди во дворце называли старинную музыку изысканной. В ней не было ничего сладкозвучного, ничего возбуждающего низкие чувства, как в новомодных мелодиях, повсюду звучавших на веселых пирушках. Слепые музыканты однообразно, почти заунывно тянули слова древних песен под размеренное бряцание каменных пластин. Чтобы понять такую музыку, в нее нужно было долго вслушиваться. Это была музыка для человека твердых устоев и незыблемой воли. Что могли понять в ней легкомысленные любители развлечений? Кун Цю уже знал. Мудрец тем и отличается от заурядных людей, что благодаря музыке воспитывает в себе сдержанность и постигает сокровенный смысл чистого звучания яшмы. В звуках музыки он внимает беззвучному. Дворцовые знатоки музыки разъясняли Кун Цю величие изысканной музыки древних, очищающей людей от всего низменного и суетного, обращающий их духовный слух к беспредельной гармонии неба и земли. Они рассказывали ему о великих музыкантах древности, которые одним прикосновением к струнам своей цитры приводили в действие грозные стихии мироздания. Они учили его, как незаметным движением пальцев производить колебания звука, столь же утонченные и неуловимые для неискушенного слушателя, сколь неуловимы в своей утонченности творческие превращения великого пути мироздания.